Она тебя арестует. Да, арестует. Ах ты, дрянной мальчишка. И старший брат хватает за длинные кудрявые волосы Карла и за всей силы притягивает его к полу. Немец-учитель в ужасе. Он мечется из угла в угол и лепечет в тоске. «Ваше сиятельство, ради Бога! Вы старший, умоляю вас, граф Петр, остановитесь!» Но граф Петр и не думает останавливаться. «Вот тебе фельдмаршал, вот тебе вице-канцлер, вот тебе генералиссимус!» — повторяет рассверепевший мальчик, награждая младшего графчика увесистыми шлепками. Но вдруг он дико вскрикивает и оглашает комнату оглушительным ревом. Маленький Карлуша изловчился и за всей силы укусил за палец старшего брата. Из руки Петра брызнула алая струйка крови. «Ах, Боже, что за дети! Они убьют друг друга!» — с ужасом возводя очи к небу, произнес учитель, сознавая свое полное бессилие помочь чем-либо. Вдруг совсем неожиданно раздается тоненький голосок. «Очень хорошо. Так ему и надо, Карлуша. Молодец, Карлуша. Вот так удружил». Тяжелая портьера раздвинулась, и крошечная девочка появляется на пороге комнаты. Девочка кажется совсем маленькой, несмотря на то, что по лицу она не моложе своего 8-летнего брата. Но большой горб за спиной мешает развиться ее росту и делает безобразной маленькую графиню Гедвигу Берон. Ее некрасивое старообразное личико с ненавистью и злорадством обращено к братьям, черные умные глазенки горят недоброй улыбкою. Эти глазенки, да великолепные, на редкость густые черные кудри, которыми не может не гордиться бедная горбунья, составляет единственное ее достояние и красоту. Она ненавидит обоих братьев, потому что они всегда обижают и дразнят ее. Она рада, что Карл укусил Петю. Петр важничает не в меру и заносится перед ней. По делам ему. Будет долго помнить, что значит задирать других. И она желчно и злобно смеется, делая гримасы Петру. «О, противная уродка! Опять пожаловала к нам! Ну, погоди же ты!» И старший граф, забыв в одну минуту свой укушенный палец, налетает на горбунью с поднятыми кулаками. Карл следует его примеру. Плохо бы пришлось Гедвиге, если бы в эту самую минуту снова не приподнялась тяжелая портьера и на пороге не появилась бы высокая, полная, смуглая дама, одетая в нарядный светло-голубой просторный халат. Она медленно, величественной походкой вошла в комнату и остановилась, с изумлением глядя на поссорившихся детей. При виде этой дамы оба мальчика мгновенно скрылись из комнаты, учитель немец поспешил за ними. Маленькая графиня Гедвига горько плакала в своем уголку, не замечая вошедшей. Высокая дама быстрым взором окинула комнату, неодобрительно покачала головою и с легкой улыбкой на смуглом лице подошла к плачущей девочке. «Они обидели тебя опять, моя малютка?» — спросила она тихо. При первых же звуках этого несколько грубоватого, скорее мужского голоса, слезы девочки разом иссякли. Она подняла на вошедшее просиявшее личко и прошептала чуть слышно. «Меня никто не любит, там-то!» Смуглая женщина нежно притянула ее к себе, вытерла своим платком залитое слезами личико и шепнула на ушко ребенку. «А про танте Анхен забыла, злая Гедя? Разве танте Анхен тоже не любит своей маленькой графинюшки?» И она легонько пощекотала шейку ребенка. Девочка молча улыбалась и стала ласкаться к своей заступнице,